Глава 26, в которой мне делают шокирующее предложение с неожиданными гарантами. Снова очнулся от резкого запаха нашатыря. Млять, последнее время у меня это превращается в чертовски дерьмовую привычку. Кровавые ссадины на затылке, благодаря регенерации, уже затянулись. Но болезненные последствия пропущенных ударов еще ощущались, выражаясь в жестокой мигрени, не на шутку разыгравшейся сразу после выхода из отключки. «Ох, ё!» — выдохнул я, тряся раскалывающейся от боли башкой. Попытался дотянуться до головы руками, но не смог шевельнуть ни единой конечностью. Застилающая глаза кровавая пелена на секунду отступила, и я увидел себя сидящим на стальном стуле с намертво примотанными скотчем к его ножкам, руками и ногами. Теоретически, конечно, призвав из ячейки резак, я мог попытаться освободиться от этих не самых надежных пут. На практике же такая моя попытка мгновенно была бы разоблачена находящимися поблизости злодеями. И засветив резак, с гораздо большей вероятностью я рисковал попросту лишиться этого читерского оружия. «Да сделайте уже что-нибудь! Не видите, ему же больно!» — запричитала где-то рядом предавшая меня Мараджелла. «Викинг, ну чё замер? Дай ему живцам!» — распорядился знакомый властный женский бас. Бесцеремонно цапнув за волосы, мою голову запрокинула сильная мужская рука, и в невольно приоткрывшийся рот тут же полилась из прижатой губам фляжки живительная влага с характерным кисло-горьким вкусом. «Вот зачем, скажи на милость, нужно было второй раз так сильно его по башке лупить?» — попеняла невидимая из-за вновь навалившейся пелены незабудка. Несмотря на острую головную боль, я с первого звука распознал бас высокоуровневой стервы. «Должок у меня был перед ним, неоплаченный», — проворчал удерживающий мою голову викинг. «Свалил, сука, не попрощавшись». «Ну ты и злопамятный тип, викинг. 13 лет прошло». «Извини, не сдержался». Живец мгновенно подстегнул регенерацию, и я почувствовал, как буквально с каждым глотком мигрень затихает. Кровавая пелена перед глазами вновь развеялась. На сей раз безвозвратно. Я увидел возвышающегося надо мной рыжебородого великана. Заметив прояснившийся взор, викинг перестал поить живцом, отпустил мою голову и отошел куда-то за спину. «Ну, ты как, рихтовщик?» — поинтересовалась обнаружившаяся напротив дородная дама. Незабудка ничуть не изменилась за прошедшие годы, с комфортом устроившаяся в мягком кожаном кресле. «За 30 лет, надеюсь, ты меня не забыл? И представляться не надо?» «Как же забудешь тебя, такую незабываемую?» — хмыкнул я, наслаждаясь отсутствием боли в башке. «Уже шутишь, это хорошо». «Что ж так неласково встречаешь-то старого знакомого?» «Так ты вспомни, ведь расстались мы с тобой далеко не душевно», — покачала головой незабудка. «Рихтовщик, извини меня, пожалуйста», — донесся сбоку рыдающий голос предательницы. «За сколько серебряников продала меня, Иуда?» — бросил я, не оборачиваясь. «Да я ж для тебя ж, мы как лучше хотели», — законючила Мараджелла. «Договорили же просто поговорить, а они тебя по голове и связали. Обманули они нас, рихтовщик, меня вон тоже, как и тебя, связали». Покосившись в сторону предательницы, я и впрямь обнаружил Мараджеллу, лежащую на диване, со стянутыми скотчем руками и ногами. «Прости меня, рихтовщик!» Перехватив мой взгляд, снова затянула свою плаксивую шарманку девушка. «Они нарушили уговор». «Все, хорош тут сопли разводить», — хлопнула ладонью по деревянной планке на подлокотнике незабудка. «Зная бурный норов рихтовщика, мне пришлось перестраховаться, а то с него останется сбежать, даже толком не выслушав моего предложения». «У меня нет времени разговоры разговаривать», — проворчал я, поворачиваясь обратно к дородной даме. «Вот об этом и речь. А попытаешься такого шустрика удержать, сгоряча снова смертельным ударом шарахнет, и вместо разговора, скайпелю на радость, отправимся мы оба в очередной раз на перерождение». «О чем базарить-то собралась?» — фыркнул я. «Слышь ты это, давай-ка там повежливее», — пихнул меня кулаком в спину ее охранник. «Викинг, не лезь!» «А чё он?» «Ну-ка, забирай девчонку и посиди вместе с ней в соседней комнате!» Неожиданно приказала незабудка. «Но...» «Никаких «но». Приказ слышал? Исполняй! Нам тут с рихтовщиком посекретничать надо. Когда понадобишься, позову». Рыжебородый великан легко, как пушинку, подхватил с дивана связанную девушку и с ней на руках вышел из комнаты. «О чем нам базарить, спрашиваешь?» — продолжила незабудка, когда мы остались наедине. «Я хочу предложить тебе, рихтовщик, сделку». «Ишь ты!» «Не хохми, дело серьезное. Чтобы вырвать дочку ртути из цепких лап скальпеля, нам необходимо объединиться». «То есть типа дружить со мной хочешь?» «Типа». «Ну раз так, может, для начала развяжешь меня наконец, а то руки и ноги уже затекли в этой скрюченной позе». «Если поклянешься спокойно досидеть до конца переговоров и до принятия общего решения никуда отсюда не сбегать». «Клянусь Тиксом!» Незабудка с легкостью 20-летней девочки вскочила с кресла и, появившимся в руке ножом, в два счета разрубила путы скотча на руках и ногах. «Выходит, помощь предлагаешь?» — переспросил я, массируя затекшие кисти рук. «Да». «На каких условиях?» «Когда станешь опекуном Гали, управлять вешалкой будем вместе». «И как ты себе это представляешь?» — хмыкнул я. «Не думаю, что тот же скальпель, да и другие высокоуровневые лидеры стаба допустят такое сомнительное двоевластие. У меня, я так понимаю, имеется законное основание занять место ртути, но только в одиночку. Если же я хотя бы заикнусь о разделе власти с тобой...» «Все будет гораздо проще, чем ты себе навыдумывал», — улыбнулась незабудка. «И 100% законно. Нам с тобой всего лишь нужно быстренько пожениться». «Чего?» Я ошарашенно уставился на собеседницу, надеясь, что ослышался. «Нам с тобой срочно нужно пожениться», — убив надежду, повторила незабудка. «То есть ты хочешь, чтобы я добровольно сунул голову в петлю, из которой с огромным трудом буквально чудом вырвался 13 лет назад?» «Не стоит так уж сгущать краски, рихтовщик», — поморщилась незабудка. «Я поклялась твоим женщинам не использовать против тебя свой дар. Они выступят гарантами твоей безопасности. Официально ты будешь считаться моим мужем, но станешь фаворитом и попадешь ко мне в постель исключительно только лишь если сам того захочешь». «Это что еще за мои женщины, которым ты о чем-то там поклялась?» «Слеза, Белка и Мараджелла». «Как это?» «Тебя интересуют подробности клятвы, данной мною твоим женщинам?» «И это тоже, но больше всего непонятно, почему ты назвала слезу? Что с Белкой и Мараджеллой вы как-то спелись, я уже догадался. Они устроили нам эту встречу. Но слеза... «Сейчас объясню», —